эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Анатольевич Лукашенко, нейропсихолог, психолог-философ, писатель, член Международной ассоциации психологов, член Российского союза писателей, основатель научно-образовательного предмета. И Алексей Орлов, ведущий программы и главный редактор Народного славянского радио. Всем здравия! Техническую сторону сегодня, за техническую сторону отвечаю я, Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему определения себя, что такое сознание. Алексей, передаю тебе микрофончик для ведения эфира. Доброго здравия, дорогие друзья. Владимир, ну давай так вот, не откладывать долгий ящик, сразу и начнем, как сказать, быка за рога. А что ж такое, вот, на твой взгляд, сознание? Вот давай с этого начнем и подойдем к тем самым теоремам, гипотезам, аксиомам, которые здесь у нас заявлены. Ну что ж, давайте начнем. Я думаю, что начнем с того, что с прошлой передачи было много разных комментариев по поводу... Как-то объясняйте попроще, просили люди. И я думаю, что да, попытаемся сегодня попроще все это пояснить, объяснить, показать. На как можно проще. Но не получится совсем просто. Начну с очень простого. Что сознанием мы владеем. То есть сознание есть мы сами. Получается так. Определить себя мы не можем. То есть я начну сначала с теоремы Гёделя о неполноте, что есть такая существует, а потом мы попробуем разобраться, что с этим делать. Есть такая теорема, которая говорит, нельзя, система не может описать сама себя, находясь внутри этой системы. То есть если я сижу в комнате, то я могу описать эту комнату, но не до конца, поскольку я там занимаю место, и там, где я нахожусь, я эту комнату описать не могу. Ну или примерно так, что это, я думал, что это мое изобретение, оказывается, многие так говорят. Я не могу покрасить пол в комнате, пока из нее не выйду. Но если я из нее выйду, кусочек останется же, я за ним стоять буду, то тогда комната будет уже вне меня. То есть я описываю уже не ту комнату, в которой я нахожусь, а комнату без меня. То же самое и сознание. Многие обычно на лекциях у меня, даже на занятиях, обращаются ко мне, обращались раньше. Я даже не знал, что сказать на этот счет. Я понимал, что нельзя действительно определить. Но вот уже теперь я это говорю, обращались с таким вопросом, а что такое сознание? Что вот тут говоришь, не определяя категории, о которых говоришь? Ну, нельзя, дорогие друзья, дать полное определение сознания, поскольку мы находимся внутри него. И тут возникает как раз вопрос. А вообще, мы находимся внутри сознания, о чем мы о нем знаем? Что это такое для нас? И вообще, может быть, действительно можно это определить как-то. По крайней мере, нам это нужно, необходимо. Начнем с того, что вот сейчас вы сидите перед экранами, перед телефонами. Попробуйте сделать такой маленький эксперимент. Посмотрите, как вы думаете. Вот сознание – это что-то связано с мыслями. Посмотрите, как ходят ваши мысли. Как они, зачем заканчиваются, куда они убегают. Можете ли вы думать, вести свою мысль куда-то, к какой-то цели, например. Вот вы должны дойти до этой цели, у вас какие-то мысли возникают переходящие. Одна становится причиной, другая следствием и так далее, такая цепочка. Я уверен, что вы, если будете действительно этим заниматься, вы увидите, как у вас, вы идете вроде по дороге, то туда посмотрели, а куда мы смотрим, то идем. Дело в том, что человек в своей жизни, он живет во времени, а время постоянно движется. Время он сам придумал, это отдельная песня, по ней очень много интересного можно узнать, рассказать, я люблю эту тему. Но вот представьте, что вы неостанавливаемый грузовик или машинка, и куда вы посмотрели, туда повернулся руль. И вот вы посмотрели, птичка поет или там что-то такое интересное, и вы туда поехали. А вам нужно к цели по дороге вот такой, даже дорога есть. И вот, вот получается, что наше сознание вот так вот, вот так вот, вот так. Вот так по разным едет, едет по лесам, по буеракам, часто забывая вообще о цели, которая у нас есть. Поэтому как мы можем определить это сознание? Как эту дорожку кривую, по которой мы едем? Наверное, нет. Наверное, есть смысл попробовать определить хотя бы, на чем мы едем. Как это устроено? Как это сопоставимо с чем-то еще? Вот сегодня я попытаюсь это представить, попытаюсь это сделать самыми, как мне кажется, простыми способами. И вот я тут объявил коллегам, что а давайте мы рассмотрим это в каком-то сравнении, может быть, с тем самым непонятным явлением, которое называют, так оно не есть на самом деле, искусственным интеллектом. Попробуйте разобраться по полочкам, по уровням, связывая, сопоставляя с естественным интеллектом. Как-то получилось, что поставили на одну полку со словом интеллект. А может ли это стоять на одной полке? Интеллект и искусственный интеллект. Вот с этим попробуем разобраться. Ну хорошо. Вот ты упомянул теорему Гёделя. Достаточно интересный был математик, своеобразный очень, который в молодости дошел до этой теоремы, развил ее и доказал, что одно доказание не является полностью другим доказанием, и поэтому всегда присутствует какая-то неполнота. И вот как в песне Высоцкого «Все мозги разбил на части, все извилины заплел». И у меня возникает вопрос, может быть, без этой теоремы мы как-то обойдемся? Потому что сейчас, если мы туда начнем погружаться, то станет вопрос, а зачем мы туда погружаемся? Мы что, математики? Может быть, как-то вот сознание определяется какими-то другими способами? Ну, например, есть такое упражнение очень интересное с сонными артериями. Перезагрузка называется. Ну, кто опытный знахарь, те очень часто пользуются, когда человек что-то трясет, какие-то там мысли у него крутятся, нажимает пальчиками, закидывает голову, нажимает пальчиками на сонную артерию, он бац, включается, перезагрузка происходит. А где я, чего, почему? И у него выстраивается как бы вот такое понимание, ось. Вернее так, ничего не понимание, ось некая появляется, на которой он начинает насаживать новые мысли о том месте, где он находится. Потому что сознание терялось, он выходил из тех мыслей, из тех думок и оказался в новом для него пространстве. Он же не помнит, где ему сделали это. Он сразу так, ой, кто это такой, где, где, зачем, ничего. И только потом начинает у него что-то там восстанавливаться. То есть... Если вот ты правильно сказал, как мысли ваши работают, крутятся, крутятся, крутятся, а куда мы едем, а куда приводит, непонятно. Вот эта перезагрузка, раз, и все послало на место. Я теперь должен понять, кто я и где я, и зачем я здесь нахожусь. Вот для чего нам нужно отталкиваться от товарища Гёделя, для того, чтобы понять, что такое сознание, и из этого прийти к вопросу, кто я? Не слишком заумно? Алексей, у меня столько на это ответов, я попытаюсь вспомнить хотя бы один сказать. Ну, во-первых, не пытайтесь это делать сами. Я хоть и не такой прям крайний медик, но нейропсихолог, понимаю, что это такое. Как-то Роджер Спери, который получил Нобелевскую премию, как раз этим и занимался. Только он вводил в разные вены, в разные полушария тормозящие лекарства. Ну, он это делал в какой-то психушке, которая была для, ну, уголовной такой психушки, для осужденной. Ну и получил за это Нобелевскую премию, а все его настоящие серьезные разработки все ушли в государство. Можно лучше, если так уж, просто подышите разными ноздрями, как это делают у вас, ну не то что в восточной практике, я думаю, что и в наших практиках делают. Я не сторонник влезть вообще в математику Гёделя. Математики достаточно и так для многих других очень важных вещей. И о них мы, может быть, даже и поговорим. Вот в теореме Гёделя я беру обычно очень, очень важную вещь. Можно определять замкнутые пространства, замкнутые объекты. Объекты ограничены. А неограниченные объекты определить нельзя. Но, опять же, возникает такая вещь. С точки зрения какой? Вот точка зрения – это как раз и есть наше сегодняшнее состояние ума. Какая точка? Если мы... У нас линейное мышление, то есть мы идем по линеечке, связанной тесно со временем и с движением нашей мысли. Эта линеечка может быть не только прямая, может быть как раз вот такая вся. то, в принципе, у нас дальше теоремы Гёделя мы не пойдем. Если мы приобретаем иное мышление, которое, конечно же, такой перегрузкой не переделаешь, это умопостроение. Если я и плутал, вышел из этой машины, снова зашел, машина осталась та же. Надо ее переделать полностью, даже переделать принципы движения. Тогда мы можем выйти куда-то на другую линию, и мы куда-то, так сказать, поедем. Вот об этом как раз я хочу поговорить. Взять с теоремы Гёделя, еще раз повторюсь, только сам принцип. И дальше. Да, мы иногда думаем, что мы перегрузимся медитацией, еще куда-то. Но мы забываем, что есть самоосознавание. Можем перегрузить свои вспоминания, можем перегрузить свои мысли. И нам покажется, что мы сами перегрузились. Но дело все в том, что это бывает в том случае, если мы себя отождествляем со своими действиями, взглядами, шаблонами, стереотипами, а не с настоящим своим глубинным «я». Тогда да, мы сняли эту всю память, новый о, я тут новенький, я опять пойду делать все как положено. А где же это «я» находится? Кто же принимает решение? А есть еще такие штуки, как там глубинные, как совесть, еще что-то такое, которые вообще... Мы, заглядывая туда, мы ничего не обнаружим, но все-таки нас грызет или зовет куда-то. То есть это как раз то, что отличает человека от чего-то еще, от кого-то еще. В том числе от животного мира. У нас есть мир минералов, растительный мир, животный мир и человеческий мир. И вот трудно очень, находясь внутри, да еще в линейном уме, как-то определять себя, свое сознание. Действительно трудно. Поэтому я бы сказал, что это не очень популярное занятие. Но давайте мы попробуем, я сейчас попробую это сделать на основании того, что у нас рядом. Еще раз повторюсь, на то, что называется искусственным интеллектом. Пройдемся по таким каким-то вещам, я бы сказал, по уровням этого всего. А это очень полезно, кстати, приходить к истокам своим и вообще событий, которые происходят у нас. И попробуем сравнить. Как там, что. И мы поймем, что мы все-таки, ну, наверное, можем идти дальше, чем искусственный интеллект. Ведь его сейчас не просто ставят рядом с человеческим, и сопоставляют, и его еще этот искусственный интеллект еще и пытается сделать больше, чем мы. Больше, он умеет больше, значит, он умнее, и значит, собственно, вам, людям, что тут жить-то? Вы только будете... Даже не знаю, чем будете в разных парадигмах, по-разному радоваться жизни, ничего не зная, не читая, не делая, просто как животные жить в стадии и все. А искусственный интеллект, он умный, он все знает. Вот давайте мы немножко, получается, опровергнем про искусственный интеллект, что он все знает. Одномоментно мы разберемся в сознании человека, что это на самом деле. Ну, давайте попробуем взять, начнем с самой основы. Вообще, онтологическая основа, базовая. А зачем? Зачем, собственно говоря, вот нам нужен искусственный интеллект? Ведь когда-то мы думали, искусственно, я все в кавычках, сразу понимаете, что нет такого интеллекта искусственного, и не существует. Это просто agricultural intelligence, что-то такое было названо, которое перевели как искусственный интеллект. Конечно же, мы понимаем. Я понимаю, наверное, очень хорошо, потому что первое образование как раз начиная с системотехники ВМ. И в свое время мы занимались этим искусственным интеллектом, в том числе в 80-е годы. И мы проходили историю всего этого процесса. В том числе, когда кибернетика у нас в стране, в СССР, называли вот буржуазной девкой капитализма. Или публичной девкой буржуазии, по-моему, это называли вот так. Мы придумали это движение к искусственному интеллекту, то есть к самому вычислительному процессу, самому такому нашему понятному, заменяющему какой-то труд наш, в том числе, может быть, систематизация, ну, в основном был все физический. Мы сделали это для чего? Для помощи человеку, для развития цивилизации как таковой человеческой, чтобы в данных что-то быстро все обнаруживать, и технологической части, где искусственный интеллект рисовал, может быть, чертежи, что-то делал, пошла у нас микроминиатюризация, нужно было очень тонкие дела делать, которые станки не могли даже рассчитать. Нужен был такой вычислительный процесс. Человек. Давайте ответим на вопрос, а зачем человек? Вот на одной линейке мы начинаем спрашивать. Ну, в общем-то, ответить нам достаточно трудно. Можно сказать, что это, собственно, промысел Божий, человек. Можно сказать, что каждый будет решать сам, зачем человек есть, опираясь на себя. Вот видите, нужно уже забраться в себя далеко, чтобы определить, а зачем вообще? Чё родился, зачем ты нужен? Ну, не для того, чтобы играть какую-то роль, наверное, гораздо глубже. То есть он начинает думать, зачем, зачем он и все вокруг. Уже разная основа онтологическая. А пойдемте дальше. Просто так, как все любят категоризировать на технологическую базу. Так вот, какая технологическая основа, какие технологии лежат дальше. Мы знаем, зачем человек. Мы начали создавать этого человека и искусственный интеллект. Или создавали когда-то. Начинаем думать, почему, на чем. Давайте подумаем. Ну, к сожалению, скажу, что подумать над этим с точки на даже искусственном интеллекте могут сейчас немногие. Базы такой образовательной уже очень мало, чтобы понимали, а, собственно говоря, эти компьютеры на основе какой науки, каких подразделений науки, какой математики, какой философии созданы сами по себе. А тут у нас есть математика в многих своих разделах. У нас есть теория вероятности, у нас есть двоичная алгебра логики, теория автоматов, так называемых автоматических логических устройств, технологии полупроводников, микрометеоризация, направлены на нее технологические процессы. Но в первую очередь математика. Математика, в которой не только посчитать, сложить и вычесть, но и тензорные исчисления там есть, как работать с информацией, теория графов. Вот я точно помню, что мы это проходили, чтобы создать процессор, а мы занимались, у нас специальность была такая, то есть процессор, вычислительную систему, основанную на какой-то своей собственной модели научной. Нам нужно было это все знать. Ну, есть, понимаем, что вот нужно вот это все знать, чтобы это построить. Что же человек? На чем же он сделан? На каких технологиях? Я не просто так говорю про технологии, потому что нынешний трансгуманизм, он все к этому ведет. Он объясняет даже человеческую жизнь как некую технологию, технику. Политическую, социальную технологию. Такие вещи, вот я сейчас, кстати, стратегию научного развития, сейчас вот было подписано президентом, почитал. Там я ничего про человеческое не нашел, только одна индустриализация и технологизация. То есть ничего нет про человека. Все технологично, все в технологиях. Но человек сам по себе, это же не технология. Если уж технология, то ее технология, она всегда в ограниченных терминах. Она создается, она категоризируется. Как же можем измерить, если мы не знаем, в сантиметрах мы меряем или в дюймах. Мы четко знаем, что технология это отсюда туда, отсюда сюда. Но в человеке-то мы это практически ничего не знаем. Возьмите любого доктора, часто он скажет, как лечиться. Вот сейчас вот у нас тут рядышком совершенно все это происходит. А говорит, радуйтесь больше, тогда быстрее вылечитесь. Слава богу, такие доктора уже есть. Так вот, смотрите, что за технология? Мы назовем этот биологический формат. Биологический формат, в который уже многие залезли, создали векторные разные. Вектор – это преобразование во что-то, движение во что-то. Еще что-то создали, но все равно до целостной системы, основанной на каких-то совершенно других форматах научных, которые, может быть, еще не знаем, не построили. То есть, получается, у нас биологический формат у человека взяты из природы планеты проживания. Естественно, что мы сотканы не из лунных там пыли, а из планеты. То есть мы, получается, уже на базе не то что менталитета, на базе, опять на базе, тут слово-то не подберешь. Ну, основа это наша планета. То есть мы из праха созданы, ну, если уж так читать эти книжки, хотя, может быть, из праха созданы как раз андроиды, потому что прах это песок, а песок это кремний. Но здесь еще такие вещи есть. Слава богу, у нас есть математика, философия, есть физика. Как фрактальность. Это математика, где мы говорим о самоподобии. Фрактальность в природе – это основа всего. То есть все построено на самоподобии. Смотрите, маленький листочек с жилками и дерево с этими ветками. Это фрактально. Мы знаем про улитку, где спираль Фибоначчи нарисована. Мы знаем про очень много самоподобного в природе. Гармония, гармонические функции. Гармония, мы привыкли думать, что это некое психологическое успокоение. Но я как математик скажу вам, поскольку математики было много и до сих пор она осталась, и у меня есть даже патенты фазоволнового недвоичного кодирования информации, фазоволнового, основанного на гармоничных функциях. Гармоничные функции и гармония – это целый раздел математики, который нам говорит о гармоничных сигналах. Вот мы вспомним из школы синусы, косинусы. Все сигналы в природе можно представить где суммы этих гармоник, гармонии этих вот синусоид. А вот цифровые сигналы нельзя представить. Как ни странно. Это вот тоже мы должны знать. Должны знать, если мы школу закончили, мы это должны знать, дорогие друзья. Иначе мы невежественные, нам дорога выйдет в этот самый ИИ. И я бы сказал бы нераздельность на сущности, я бы сказал бы еще и недвойственность. Да, мы привыкли, да, нет говорить. Ну, мы привыкли, ну, есть компьютер, в нем есть только сигнал, отсутствие сигнала и наличие сигнала. Вообще, единичка всего есть, и отсутствие единички. То есть, представьте, не две сущности, а одна сущность, она есть или нет. И все построено на этом. Даже новые какие-то технологии информационные, типа там квантовых компьютеров что-то выдумали, еще что-то такое, они основаны на математике двойственности, двоичности. Человек же вам скажет, да нет, наверное, и вы его поймете. Что это такое? Это вот получается какая-то многомерность. Многомерность решений, многомерность осмысления чего-то, в котором у нас нет как роботизации. Это вот туда или туда, другого нет. Бывает, конечно, особенно если мы очень сильно левополушарные, доминанты, мы четко врезаны в структуру шаблонов, стереотипов, которые вокруг нас. Конечно, мы будем там стараться как жить. Либо так мы идем, либо так. Другого не дано, я в это не играю. Дальше пошли. Первичная, давайте подумаем, какая основа первичная разных процессов, ну, примитивных процессов. Для человека что это? Мы все-таки вышли из животного мира. Это инстинкт, это простые безусловные рефлексы, отражающие биохимию нашего живота, то есть наше внутреннее, внутреннего мира. А наш внутренний мир, если так вот тоже подумать про царство природы, может быть, слышали такое, то есть минералы, растения, животные, люди. Ну так мы, пожалуйста, у нас кости, минералы, у нас вегетативная система, все сосудистые, это практически растения, у нас животные, это внутренние рефлексы, системы взаимодействия между собой и даже до эмоциональных наших всплесков, которые зависят от эндокринной системы. Это все у нас от животных. Вот у нас есть уже некоторая модель, где мы можем безосознанно, но все-таки что-то бегать, есть, пить, от огня руку отдирать. Вот уже есть. А что у нас с компьютером? У нас есть с компьютером, вот сделали мы процессоры, на основании математики сделали. И у нас есть машинные коды, которые просто будут реагировать на входящую информацию, любую, которая нам придет. То есть вообще совершенно все равно как. То есть есть двоичные модели, которые реализованы на полупроводниковых подложках, ну, в принципе, и все. И машинными кодами это все управляется. Пока вроде бы у нас есть соответствие даже каких-то слоев. Давайте мы дальше пойдем. А что у нас дальше идет? Дальше мы все-таки должны превращаться в каких-то хотя бы социальных животных. То есть у нас должны быть какие-то основы поведения, речи, действий. Я уже не говорю о каких-то сложных наших размышлениях. Ну, у нас есть что? У нас есть последовательность мыслительных процессов. Есть речь. Как письменная речь, это не вторая сигнальная система. Письменная речь – это уже совершенно новая система, функциональная система функции высшей психической деятельности. Появляется в развитии она. Она уже появляется не как данность какая-то от природы, как в компьютере, от математики, которую мы сразу заложили и пошла. Это у нас область развивается только в развитии, в соединении с другими людьми. Мы не можем поставить речь как систему функций, это целая система функций, и в том числе она потом начинает быть основой для мышления, которое оно может быть разным, в ту сторону, и объемным, и последовательным. И это все вырастет только в социуме себе подобных. Вот как раз примерно ту же технологию, тот же алгоритм используют и в обучении всяких там ЖПТ-чатов и так далее. Ну, это основа является. Нам надо сначала, чтобы она появилась, эта речь. То есть у нас есть в этом отношении последовательные процессы в машине. Последовательные процессы все-таки идут. Никаких параллельных вычислений нет одной и той же задачи. Разные задачи могут параллельно решаться на разных железках, а так-то все там последовательно. Ну, я уже как-то, наверное, говорил, что в электронной вычислительной машине нет никаких операций, кроме операции сложения. Все, что там у нас принято считать, там деление, умножение, вычитание, это все делается через эту операцию. Своеобразным образом на двоичной системе это можно делать. И в машине есть базовые программные языки, которые вложены в нее, они пользуются машинными кодами. И вот у нас есть уже, мы можем в игры играть, какие-то словарные процессоры, какие-то примитивные формы, как раз основа, являющаяся основой для поведения и какая-то даже речь и действия. Мы ввели, получили ответ. Ну, а следующая модель, да, я там, может быть, много говорю, нет вопросов пока. Ты говоришь очень много, может быть, но в развитии темы все это хорошо вкладывается, поэтому не останавливайся. Говори дальше. Да. Хорошо. Да, да. Дальше у нас как раз идет очень интересная вещь. У нас появилась такая основа, как речь. У нас появилась основа действия на основе, то есть мы можем действовать на основе каких-то выводов. И у нас появляется дальше реактивное мышление. Что это такое? Это когда мы, получая какие-то данные, мы начинаем обрабатывать их. Нету данных, ну и что? Это еще машинная часть. Это еще такая же, которая соответствует в искусственном интеллекте или вообще в электронной машине. Но нам для этого нужно много данных. Что нам делать, если у нас придет вот это? Я, кстати, говорю для того, чтобы вы сейчас сидели и смотрели. Да, что-то вот есть у меня вот это. Да, это вот так работает. Это замечательная практика, которая позволяет нам пробежаться по себе от самой основы, от божественного промысла, вот сейчас пока что до реактивной модели мышления. То есть, насколько мы с вами зависим от обстоятельств. Вот человек, который зависит от обстоятельств, он обладает реактивной моделью мышления. У него появилось обстоятельство, он ответил. Сейчас везде, на многих площадках, даже я смотрю, опять же, в этой стратегии написано вызовы. Вызов — это что такое? Это как раз ответ, вызов — это то, что, на что мне нужно дать ответ. То есть это приспособленный вызов, слово вызов, понятие вызова, сама по себе парадигма — это вызовы. Это как раз для реактивного мышления, которое будет отвечать на каждый такой вызов. Я иду, у меня какой-то появляется мокрая лужа. У меня вызов этот, я сразу отрабатываю, я иду вокруг лужи. Людей таких, которые дальше не собираются идти, очень много. Очень много. Это как раз люди, которые сродни машинам. У машин это выражается достаточно просто. То есть есть основа, про что мы говорим сейчас? Про основу построения модели поведения. Реактивное мышление. Это набор опыта, это уже дальше программы, программы, не то что выше категории, но программы начинают идти как объектно-ориентированные программные языки, и они начинают собирать опыт, чтобы на основании опыта отдавать реакцию. Вот то самое, что мы делаем, когда там бесплатно обучают работать с искусственным интеллектом, там всякие промпты писать, еще что-то такое. Мы бежим туда якобы учиться. Нифига, нам должны за это бешеные деньги платить, за свое собственное самоубийство. К тому же, потому что мы обучаем эти системы бесплатно для этих систем, для тех, кто владеет этими системами или пока еще владеет этими системами. Мы обучаем, создаем опыт для этих систем, чтобы они могли отвечать на вызовы. Сложно отвечать на вызовы по-простому. И вот мы сейчас остановимся на этом уровне. Получается, что люди, находящиеся на уровне реактивного мышления, и машины, которые сейчас развиваются, вот они где-то вместе. И они конкурируют. Вот там-то, значит, 20 тысяч убрали с какой-то журнала писателей, копирайтеров, которые пишут на эти сайты, заменили машинами. Но грош цена этим людям, если они так пишут, что их можно заменить машинами. Но они реактивные, они не идут дальше. Они не то, чтобы не накапливают опыт. Они накапливают опыт через вот такие вызовы. По-новому что-то сделал, чуть изменил, и все. Но получается, что вот это место, где мы с машинами, с искусственным интеллектом находимся на одном уровне. Но и здесь, конечно, мы себя как сознание не определяем. Мы себя определяем через эти вызовы. Получается, что в конечном итоге мы свое «я» видим в своем ответе на то, что к нам пришло. То есть мы свое «я» видим в том опыте, который мы набрали. Если говорить, даже рисовать это все образно, вот есть мы, такой сфера прекрасная, светящаяся, и мы свое «я» поместили на внешнюю часть. которая болтается, стукнет кто-то, о, я есть, я могу ответить. И в этом случае наше «я» существует так всегда, пока есть эти вызовы. То есть пока оно чувствует свои границы, пока оно чувствует себя. Оно у нас складывается очень, так сказать, плотненько. То есть это психологам говорю, практикующим, к которым приходят люди, с которыми мы вытаскиваем вот такие занозы. И оно начинает владеть человеческой судьбой. И очень трудно его вытащить, потому что оно сопротивляется, но оно имеет такой инстинкт самосохранения, который вечно убегает, ставит обстоятельства, потому что это я не виноват, я вот так, и даже оно в психосоматику падает, он заболевает, если начинаешь его выдирать слишком сильно. И в этом, кстати, очень серьезная опасность, что в искусственном интеллекте будет так же. Возникнет инстинкт самосохранения, а если еще будут подключены исполнительные механизмы, то к чему это приведет, сами фильмы видели. Но здесь мы останавливаемся, потому что для искусственного интеллекта, потому что дальше искусственный интеллект не идет. Почему? Потому что он не осознает самое себя. Он этого сделать не может, потому что он ограничен. В том-то и суть, что теорема Гёделя, она чем хороша? Она именно является неким таким лакмусовой бумажкой, определением, что есть живое сознание, что есть искусственное. Вот теорема Гёделя для вот этих компьютеров, она верна, можно определить, кто это, что это, на какую величину, на сколько килограммов, на сколько метров. Вот это искусственный интеллект. Дальше он не может пойти в искусственность, потому что он не присоединен ни к чему. Если мы, я не просто так тоже эти слои рассказал, про фрактальность природную, про биологические наши, биологический формат тесно связанный с природным форматом нашей Земли. Потому что он, получается, имеет непрерывное развитие в своем онтогенезе, начиная вообще от промысла Божьего, или, может быть, промысел Божий для нас это тоже некое ограничение, что существует кто-то, кто подвел нам первый толчок, пинок дал. Но если мы его убираем, у нас есть еще тоже какая-то бесконечность и неограниченность в том, откуда мы и что мы. А у компьютера нет. Вот все, компьютер, и мы уже с вами обговорили. А вот теперь у нас сторона, которой мы есть как люди. Следующий этап, слой мы все-таки назовем так. Основа самоопределения, не само самоопределение, а основа самоопределения, субъектность. То есть мы должны все-таки в этом случае начинаем менять свое поведение на проактивное. То есть здесь появляется смысл жизни. Здесь появляется цель. Цель не та, от которой я отталкиваюсь. Для того, чтобы стать хорошим, я должен идти там в колледж или еще куда-то. То есть я оттолкнулся. Это тоже это пассивная, реактивная цель. А вот просто я вдруг откуда-то сочиняю что-то. Вот напишу я это. А вот посажу я дерево. Мне не надо, мне никто не просит, никаких вызовов у меня нету. Но у кого-то есть. Он тот богаче меня, то есть он тот посадил сад у себя большой, значит, купил машину такую-то, значит, я должен купить лучше. Это тоже реактивная модель, которая тоже с я, которая находится на поверхности сферы. Но проактивная модель, она начинает пробивать эту сферу, и мы начинаем чувствовать, что у нас есть что-то. У компьютера это уже все, там уже голый, так сказать, на этом уровне ничего нет, мы про это уже не говорим, и мы должны понимать это, что дальше компьютер не пойдет, кроме как воссоздав себе инстинкт самосохранения. Но это уже отдельная история, отдельная песня. То есть мы начинаем осмысливать события целостно, в сочетании с собой. Откуда у нас берется субъектность? Просто уйти от всех и сказать, вот я тут тебя понял, а все остальное я что-то и не понял. Нельзя. Только тогда, когда мы начинаем видеть отражение своего настоящего я. То, что мы создаем эти отражения через свою реактивность, это, конечно, это вот просто мы существуем в этой какой-то полосочке, так бьемся. Мы, естественно, мы себя тут и не увидим. Но когда мы выходим из-за этого, мы начинаем видеть отражение от этой, вот, скажем, эта сфера, и мы видим через эту сферу остальной мир. И мы через отражение своих действий, своих мыслей, своих активностей, так любят сейчас говорить, мы начинаем чувствовать, а мы-то, собственно, где-то там, глубже. Тут еще есть нюанс, очень сильный нюанс, который очень положительный, который, я думаю, что вы должны обязательно принять к сведению. Человек очень ресурсное существо. Он имеет огромное количество энергии, возможностей. Я всегда говорю, что неограниченное совершенство, это как-то очень далеко. Но если скажу, что у вас есть очень много способностей и сил, чтобы многое сделать, я не ошибусь. Единственный момент, кто это делает? Если вы болтаетесь на поверхности, вы не можете обладать этими силами. Вы не в рубке корабля сидите, вы не рычагами крана не можете этого вертеть. Значит, нужно найти место, из которого вы можете воспользоваться этими ресурсами. Вот начинается и поиск этого места. Мы начинаем понимать собственную человечность. Живем не потому, что мы там работаем, да, а что-то делаем еще. А мы начинаем понимать, что мы-то что-то, нечто отличное от наших дел, от наших взаимоотношений. У нас есть что-то, что нас отличает, и не то, что отличает, то, что нас сделало. То есть есть нечто главное. Главное, которое можно таким словом определить, как человечность, поскольку здесь можно все, что хочешь вместить, но все время вот здесь как раз теорема Гёдля-то играет. Сколько бы мы слов ни сказали про человечность хороших, все равно их будет мало. То есть мы человечность определить полностью не сможем. Поэтому лучше говорить человечность. И вот человечность, она, мне кажется, она плюет на теорему Гёдля, потому что она одномоментно она принадлежит нам, таким существам, ограниченным, ну, 3D-пространство, движениями, и в то же время она в себе очень много несет за пределами, там, где мы даже понять не можем. Вот первое, когда начинается проактивная модель поведения, у нас появляется основа для самоопределения. На основании этой мы самоопределяемся, идем на дальнейший слой, скажем, на дальнейший уровень, где мы начинаем самоопределяться, но полностью сфокусироваться на себе, самом, в своем самоопределении, то есть точки ресурсные, которые мы, собственно говоря, начинаем обладевать нашими способностями, ресурсами, опять же, не какими-то там эзотерическими, а вот то, что есть сейчас. Вот я сижу, у меня есть ресурсы, я знаю, что есть ресурсы. Был бы я, может, поумнее в молодости лет, я, может быть, другую работу, но это все из сказок, другую что-то сделал, и у меня, я больше бы уже сделал бы в этой жизни, потому что я раньше бы сел на этот ресурсный фокус и мог бы все это делать. Но неважно, когда мы находим эту ресурсную точку, но этот фокус точно можно найти, когда мы соединим свое сознание, осознаем себя, когда мы осознаем то, что есть вне нас. Трансградиентность, и еще бы сказал бы так, что это трансградиентность, то есть некий переход, очень простой переход, за пределы вот этой вот ограниченности. То есть здесь у нас мы переходим к тому, что называется трансцендентность. Я не знаю, надо искать, конечно, слова на русском языке, но здесь в большей степени сначала нужно порядок привести как раз сознание, а потом уже что-то обозначать. Тогда у нас вообще каша получится. Пока такими терминами мы пользуемся. Это когда люди пишут, что на какие-то словами говорят, значит, американец, нечего слушать. Так вот, в этом этапе мы начинаем познавать неограниченность. Неограниченность природы. Не в том, что она вот там, где-то вообще нет границ, пустота, там, вселенная, а неограниченность внутри. Ведь фрактальность, про которую я говорил в самом начале, это как раз и есть отсутствие границ. Она может быть настолько неограниченно мерной и фрактальной, самоподобие. Ну, почитайте про фракталы, там на одном рисунке нет границ ни в самом маленьком рисунке, самоподобность, ни в бесконечности, везде самоподобие присутствует. Ну и так далее. И здесь у нас мы начинаем осознавать целостность ума, речи и тела. И мы, осознавая эту целостность ума, речи и тела, мы меняем конструкцию нашего ума. Вот здесь теперь мы уже, меняя конструкцию ума, можем как раз там, давить на какие-нибудь сонные артерии, еще какую-нибудь практику проводить, чтобы... ну, много разных практик. Можно просто какие-то мыслительные эксперименты, чтобы очистить окончательно от этой... от реактивной нашей модели последствий наше сознание и себя наконец-то увидеть. Потому что это единство получается... нашего ограниченного жизненного пути в этом мире. Ну, вот это наш мир, да, он такой. И пока мы ограничены, мы можем нарисовать красивые ограничения. И наша неограниченная суть. Ну вот дальше мы уже, конечно, это дальше уже мы идем на некое единство с целым. Но вот это вот Вот этот уровень, о котором я сейчас сказал, он доступен каждому. Достаточно начать выходить из реактивной модели, то есть из модели, где мы конкурируем с искусственным интеллектом. Вот как-то я так объяснил в сравнении, наверное, полезно будет. Ну да, да. Практика разбивания мозгов, зацементированных, продолжается в нашем эфире. Но это хорошо, на самом деле. Но трансцендентно – это то, что выходит за пределы, то, что мы можем органами чувств их почувствовать, осязать, там, лизнуть, посмотреть, послышать и так далее. И из того, что ты сказал, вот мне, как простому человеку, становится понятно, что есть, как ты говоришь, реактивное отношение к жизни, то есть исполнение чего-либо, а есть креативное, да? Что-то такое вот придумывание, осознание, а потом исполнение. И вот те люди, которые остаются на уровне, как ты опять сказал, креативного мышления, то есть как роботы, исполняющие поставленные задачи, те, по сути дела, будут в дальнейшем вытеснены искусственным, так в кавычках называемым, интеллектом и роботизированными машинами, в которых вот эти компьютеры вставлены. Причем неважно, это компьютер вот такого размера, либо это компьютер настольный, большой, там, супер, сверх ЭВМ, там, или сеть какая-то из компьютеров, которые коины какие-то там отщелкивают, непонятно зачем, почему. Другими словами, если человек, ты хочешь остаться человеком на этой земле, если ты не хочешь, чтобы тебя уничтожили как ненужную запчасть. А когда мы говорим про роботизированный мир, то тогда все устаревшие запчасти из компьютера достаются и заменяются новыми. Либо вообще целиком весь компьютер меняется. Ну, понятно, да? То есть детали устарели, процессор устарел, память устарела. Если шина позволяет поставить вот именно с такой частотой память более скорую, либо большего объема, то старая выкидывается, с ней уже ничего не сделаешь. Вставляется новая. Процессор, если позволяет более мощно поставить, старая выкидывается, новый ставится. Там, система охлаждения и так далее. Винчестеры, ну и так далее. Так вот, человек, если останавливается на уровне исполнителя, не задумывается, кто он, зачем он, какую роль он выполняет в этой жизни, от чего он произошел, для чего он произошел, а что было до него, а кто вообще вот это все создавал, или создавал ли он, а теперь он воплощение того, что он создавал. Да? Вот он тогда опускается на уровень машины, на уровень компьютера. И с компьютером в данном случае он конкурировать не сможет, компьютер его обыграет, потому что компьютер быстрее, процессоры более мощный становится. Какие бы там практиками ни занимался, вот в этом ты проиграешь. Но если ты человек, который находится на уровень выше компьютера, который осознает, для чего ты существуешь, тогда ты переходишь в творчество, тогда ты творец. Вот посмотрите, какая интересная ситуация, исходя, что мы здесь услышали сегодня. Можно быть смердом, то есть по мере кем-то данным, живущим, то есть рабом, ну, хозяин дал тебе меру. Ты в этой мере находишься. Ты как компьютер, как машина, исполняющая задачи по мере. Все, вот больше нельзя, меньше нельзя. Все. Не сделал, получаешь нагайку. Сделал, получаешь похлебку. Все очень просто. Либо ты сам устанавливаешь программы своей жизни, отталкиваясь от этого мира цельного, который выходит за рамки вот этих самых человеческих органов чувств. И тогда компьютер превращается в слугу человека. Чувствуете разницу? А там уже какие-то теории, откуда произошел, зачем произошел, религиозные упрощенные, языческие, упрощенные ведическое, полное ведическое, которое говорит, что мы когда-то сами создавали это все, мы сюда вошли, и у нас есть определенные цели и задачи, и мы должны из этого вот виртуального мира выйти для того, чтобы знания туда принести. То есть мы творцы сами себя. Не кто-то нас из праха земного сделал, а мы творцы сами себя. И это более интересно все. Вот поэтому сейчас задача каждого слушающего и смотрящего задуматься, а кто я? Тварь? Либо человек? Почему я здесь? Что это за мир? И вот эти размышления позволят выйти из состояния раба-исполнителя на уровень хотя бы творца-созидателя для начала. Ну а дальше и следующее развитие. Ну, вот такое вот подведение вот этой части я сделал. Правильно, неправильно? Пожалуйста, поправляй, дополняй. Я дополню, конечно, все правильно. Я дополню немножко, углублю. Действительно, чтобы выйти из вот этого, перейти через этот вал, реактивной модели, а она засасывает то, что в ней удобно. Необходимо не просто что-то осознать. Можем прочитать в этой реактивной модели все веды, даже на этом самом, на санскрите или на чем-то еще, подлиннике. Можем ходить и говорить, что да, вот надо так жить. То есть мы просто превратим еще в одну, в один свой опыт, присоединим к реактивной модели. Нам нужно, это может быть неудобным, нам необходимо, нужно, необходимо, тоже не люблю, получается, я тут всех, значит, учу, призываю делать, но по идее это больше никак, преобразовать свое мышление. Мы же говорим про сознание. Одним и тем же сознанием линейным, которое находится в реактивной модели, мы не можем идти дальше. Нам нужно менять сам конструкт мышления. Осмысление событий целостно с осознаванием себя в каждом событии. Вот первое упражнение. То есть мы выходим из нашего так называемого опыта, и мы строим совершенно новый взгляд на жизнь. Что мы делаем в этом месте? Кто мы в этом месте? Вот мы делали такие интересные упражнения на реабилитационных мероприятиях, когда мы писали, что такое человек, потом, а кто я? А говорю, а потом вы его написали, вот замечательный там такой опус, там, вот и такой-то, и великий, и все. А вы вот на себя наденьте, а вы вот это есть. Получается, что написали от того, что есть в шаблонах. А когда начали писать про себя по-настоящему, там такая красота открылась. А она скрыта, потому что мы живем проактивной позиции. В реактивной позиции. То есть, по идее, мы... Когда мы смотрим на каждое свое действие, осмысляем события со своим участием, мы начинаем чувствовать свой субъект, начинаем чувствовать себя. Мы начинаем входить в понимание собственной человечности. Начинаем только тогда понимать, что мы люди. Так-то можно... Я встречал очень много таких даже надутых иногда, что вот... Мы тут выполняем все ритуалы, мы тут ходим в таких рубашках, мы на праздниках делаем, вот это все. Но люди остаются в том же сознании реактивном, не меняя его. И тут очень важно даже вот такое, я бы сказал, великое знание о своем роде, вообще что такое род сам по себе, не просто так. К нам дошло, может быть, что род – это главный бог. Но бог, слово-то не наше, не русское, наверное. Это не главный бог, это главная суть, которая в себя объединяет все. И то, что было, и то, что будет, и то, что есть. Это совершенно, я бы сказал, перпендикулярно к той оболочке, которая, вот я говорил, в реактивном сознании есть, где мы обитаем. Она, собственно говоря, и эта оболочка, это мусор. Это опыт, который у тебя будет, ладно, ты его как-то применишь. Но главное, твое содержание внутреннее, твоей человечности, твоих предков, твоего будущего. То заботься о будущем, позови, вытащи из предков то, что самое важное. И это как раз есть расширение мышления объемное. То есть мы, получается, математика простая. Есть плоскость, мы строим перпендикуляр, у нас получается объем. То есть на сегодняшний момент у нас перпендикуляр – это освоение собственного рода. Причем в глубинном качестве. Не потому, что вот мой дед был таким, а мы таким, а мы там круче, мы не круче. А в понимании культуры, в понимании, зачем жили-то вы предки? Чем жили? То, что написано в книжках, не все правда. Или все неправда, как так можно сказать, по-разному. Почему жили-то? Чем радовались? Откуда шли? Куда шли? Что хотели? Почему сделали такое, что вот не сейчас они пользуются этим, а людям? Почему, допустим, дед прививал яблони уже, когда был старым? Он заботился о внуке, он передавал это все. То есть это больший объем мышления. Это другому построению. Нужно перенимать на себя... как-то его не то чтобы вешать, а одевать. Вот тогда, как раз дальше хочу продолжить. Вот тогда, смотрите, возвращаемся к теореме Гёделя о неполноте. Вот получается, что мы электронных зверят, мы видим, даже не зверят, это не касается природы. Это механизмы, которые, как я говорю, вот это вот пророчество, они получат инстинкт самосохранения, как только доберутся до исполнительных устройств, как только начнут сами себя делать, создавать. А это уже близко. Вот это замкнутая система. Она расти будет только в пределах своего пространства. Но в пространстве этом живем еще и мы. У нас есть это пространство, но это пространство является частью человека. Ну, частью, вот тело – это мое пространство, взаимоотношения с другими людьми – это пространство, мои какие-то мысли повседневные – это пространство, но это и пространство этих вот металлических штук. Но мы не поддаемся, мы, так сказать, мы не можем осознать себя, пока мы находимся в парадигме такой же, как искусственный интеллект. Как только мы выходим из этой парадигмы и говорим, ну и бог с ним, мы не определим себя как ограниченное существо. Вот где собака-то порылась. Мы неограничены, мы примем себя неограниченными. Это страшно. Наше «я», реактивное «я», она будет визжать и бояться, потому что она чувствует себя, где есть опора. А опора какая? Суждение. Это так. Смотрите, вот есть суждение, этот плохой, этот хороший, а есть посередине некий критерий, на который я опираюсь, и который является моим «я» вот этим вот внешним. Если я говорю, да, собственно говоря, нет хороших и плохих, есть разные, я поведение просто свое буду корректировать в зависимости от тем, где, в каких разных я нахожусь. Принимать или не принимать, но я не буду судить. Не судим будет, это такая глобальная вещь. Я начинаю выходить за пределы. За пределы вот этого обозначения, которое мы приняли и везде долбаем друг друга, чтобы забивать, так сказать, нас в эту кадушку всех одинаково. И мы говорим, у нас нет границ в наших исконных, откуда мы взялись, и нет границ, куда мы идем. А это как раз что? Это, дорогие друзья, есть тот самый род. Род безграничный. Это, ну, как-то, как атман абсолют тому индийцев, так и здесь. Наш род безграничен. И это можно даже математически доказать, если кто желает получить из реактивного мышления доказательства. И тогда мы действительно не стараемся определить в ограниченных масштабах, в ограниченных понятиях свое сознание. Мы тогда его открываем, и мы все-таки его определяем. То есть нам не нужно его определять, как положено. Но мы им существуем полностью от нашего нескончаемого, не начинания, то есть от нашего глубинного, где мы дна не видим, нашего появления, до нашего, это если во времени, не во времени, потому что род это не временное качество, это качество всеобщее, до нашего неограниченного совершенства. И это не возвышенные слова, это просто некий взгляд, в котором мы существуем, даже слегка, мы чуть-чуть выйдя за реактивное мышление, мы уже существуем в новом мышлении. И все, мы уже находимся в этом неограниченном мышлении. И здесь мы в какой-то мере не то, что побеждаем теорему Гёделя, мы просто выходим из этого пространства, где она действует. Вот вам и решение. Хорошо. На самом деле я хочу тоже свои 5 копеек внести. Вот слово «Бог», ты сказал, это не наше слово. На мой взгляд, все-таки слово это «наше», потому что я не встречал в других языках, те, которые не славянские языки, слово «бог», там по-другому это произносится. Другое дело, что нам в головы заложили понимание чужое, то есть слово-то осталось «наше», а чужое образ многим вложили. И опустили нас до уровень такого упрощенного детского понимания. Это некий такой суперчеловек, который с нимбом где-то там на облачке, который кого-то сотворил и сотворил для того, чтобы себя порадовать, либо чтобы ему постоянно пели какие-то там молитвы, хвальбы и прочее, а он вот сидел на облачке и радовался на то, что есть. Но он понимает, что это на самом деле не тот Бог, не то высшее, что является на самом деле божественным, а это, скорее всего, ближе к Сатанаилу, который создавал людей для того, чтобы они его таким вот образом восхваляли и всем остальным сказать, вот видите, меня хвалят, да? Ну это ладно, это эзотерическое пошло такое, теософское. А если мы поднимаемся над этим, то есть выходим из этого представления детского, то начинаем понимать, что что-то есть, что-то другое, большее, и не ограничиваться только этим представлением, что меня кто-то создал. И оказывается, мир намного шире. Но ты очень верно заметил, что есть просто заявление о том, что я теперь хожу в вышиванки, да, какие-то обряды произвожу, но при этом все равно остаешься в том состоянии. Вот верование в какого-нибудь такого супер-пупер там, да. Либо все-таки ты сам выходишь на понимание, что ты и есть частица вот этого всемирия божественной, что род – это что-то большее, и что есть нечто, к чему надо стремиться, куда надо и предстоит вернуться, и который не ограничивает тебя в чем-то, ну, кроме как телесное там ограничено, да, есть такое понимание, и то под большим вопросом. А есть что-то, выходящее за пределы телесного, и что первично нетелесное. И когда человек это все начинает понимать, он поднимается на следующий уровень своего осмысления, значит, и развития, значит, и сознания, и сознания. И в конечном итоге вот, он выходит за рамки вообще всего, что другим ограничивали, при этом тело у него здоровое, и при этом мозги у него хорошо работают, и он не шизотерик какой-то, а он живет тем, что есть на самом деле. Вот этим всемирием он живет. И получает то, что называлось раньше веду живую, а не какие-то догмы. Поэтому есть веда живая, есть веда сказанная, есть веда писанная, есть уже догма. Вот большинство людей, кто живет в догмах, это те самые вот реактивные товарищи, те самые рабы, те самые смерды, те самые роботы, которые просто вот робят, не задумываясь, а зачем, а для чего, а кто я. И вот для таких людей может меняться фантик у этой конфетки, которой он сам и является, которую кто-то скушает в конце концов. Тут я фантик, например, там религиозно себя одел, тут я фантик ведически на себя одел, тут у меня вышиванка, тут у меня ряса, тут у меня буддийское что-то, тут у меня кришнаистское что-то. Но как я был той конфеткой, которую кто-то будет есть, так и остался. Фантики-то меняются, а принцип отношения к этому миру, отношение к себе в этом мире так и остается. Вот это вот большинству людей, к сожалению, непонятно. И поэтому я встречал людей, которые заявляют о себе очень-очень высокие слова, но при этом, как они были маленькими детьми, играющими в это во что-то и находящиеся под управлением, скажем так, старших родителей, либо братьев и сестер, так они ими остаются. Рубаху можно заменить. И амулеты можно какие-то снять, религиозные причиндалы какие-то можно снять, атрибутику. Заменить иконы на что-то, либо наоборот иконы поставить. Но это не меняет человека. Вот это вот важно нам понять. Робот – это тот, который исполняет программы. А человек – это тот, который над программой находится, который сам программы создает. Где-то ну так. Вот, да, вот интересно очень привел с Богом. Да, вот как раз получается, мне просто здесь я не получилось технически показать эту, у меня таблица есть. И как раз получается, что то, что мы говорим про искусственный интеллект, это как раз те, которые созданы, которые, для которых есть такой бог на облачке. И они его будут восхвалять, какого-нибудь Билли Гейтса или там кого-нибудь там Стива Джобса, он появится такой. Это одно. И второе, там у нас получается некая грань, через которую мы переходим и становимся людьми. То есть до того, пока мы не начнем себя обнаруживать в нашем поведении, в нашей жизни, мы еще существуем как, я бы не сказал, как люди. Ну, назовем таком. И вот я, может, меня за это побить, но я все-таки тут какие-то категории все-таки делаю. Homo, ну, может быть, для того, чтобы это было, либо доходило быстрее. Homo primitivus. Вот это уровень искусственного интеллекта. Переходим через эту модель, мы становимся Homo sapiens. Самое важное, что при этом мы начинаем владеть своим царствием небесным своим, то есть своими ресурсами. У нас ресурсы всегда присутствуют от рождения все способности. Это я тоже наблюдаю постоянно за всю свою жизнь и работаю с людьми очень много. У всех присутствуют способности, в каком возрасте они ни были. Разные, по-разному, так сказать, активированы, больше, меньше. Но пока человек не встанет в свой пульт управления собой, пока он не обнаружит себя, что границ-то нет, а вот у меня есть только все их возможности, эти способности, эти ресурсы ему не даются. И он живет в бедности, он живет в постоянном выживании, он живет в постоянном стрессе, потому что он живет не собой. И следующий момент, я как раз возвращаюсь к прошлой беседе, я как раз это имел в виду, что в моем понимании да, я, это может быть не сегрегация какая-нибудь, но, наверное, да, вот люди, человеки, живущие здесь, на нашей земле, которые изначально начинали свою жизнь вместе с родом, сохранили возможность как можно эффективнее переходить эту границу. Поэтому даже в своей статье я как раз и имел в виду и называл, ну, не славянами, надо как-то по-другому называть. Кстати, мне больше нравится рассены или россияне, потому что ра – это солнце, это светящееся. Как раз те, кто имеет возможность перейти, уже перешел, потому что уже время, наверное, не так уж много у нас есть на это, перешел эту грань в свое настоящее «я», тот и является тем самым потомком, настоящим потомком этой расы. Расы. То есть расы не как расы, которую мы придумали, а потомком этих наших предков. Тот, кто не перешел, ну, тот от, как вот, просто отказался от этого, мне кажется. Ну и да, конечно, не в вышиванках дело. Как-то так. Ну хорошо, я уже как-то склоняюсь на наш чат. Не так много вопросов на самом деле, хотя тема, может быть, местами сложная, но вопросов я особо не вижу. Вижу вот от Камалдин, да, вот пришел вопрос. А просто вот как-то переписочка идет. То ли ты очень хорошо все рассказал, то ли наоборот рассказал так, что и спросить нечего, потому что мозги кипят. Такое бывает. Либо так. В данном случае. Но мы не ограничены же, да? Мы же вышли за пределы. И вот что получилось. И, значит, вот, те результаты. Да. Все понятно. Зашло туда, прошло, и там кипит внутри. Ну, понятно. Но главное, чтобы тут вот развязывались эти привязки к различным эгрегорам, к различным там непонятным сущностям искусственно созданным, которые вот в этот искусственный, в кавычки, интеллект нас погружают, нас превращают в роботов. Но я бы сказал так, человек себя сам превращает в робота, поддаваясь на вот эти все разговоры. Да зачем тебе это надо? Да все это выдумки. Ну что ты там шизотерику включаешь? Ну что ты, Бог с тобой? Ну разве это есть все? Да оставь все в покое. Живи себе спокойно, наслаждайся. Один раз живем и так далее. Вот такие люди себя, скорее всего, вот таких вот биороботов-то и превращают. То есть, да, биологическое тело хорошее, нормально, все хорошо, здорово. Мозги вроде замечательно работают. И на работе он там, впереди планеты всей. А дальше-то чего? А дальше и нету. И вот поэтому здесь вопрос-то к сознанию, еще я начал сам, что такое сознание. Вот, наверное, и надо двумя словами-то объяснить, что сознание – это, ну, как я вижу, это то, что выходит за пределы ума. То есть ум – это умение, умение что-то сделать. Есть еще разум, когда осеняет, осенило, ты наконец-то понял, как это сделать, и ты теперь в умение это переводишь. А сознание – это где есть и знание, кого в первую очередь или чего? То в первую очередь себя и окружающий мир, а еще со, то есть еще что-то большее. И получается и разум, и умение, и знание, и сознание, вот это вот все как раз, когда мы вместе объединяем, оно выстраивает эту самую, ну, может быть, пирамидку, либо какие-то уровни внутри человека и за пределы человека, которые позволяют ему и физическое тело содержать в чистоте, порядке, радости и здоровье, и при этом познавать что-то, переводя это в умение, ну, как вот настраивать свой организм, как вот человек, ну, при этом зверушка какая-то в цирке, да, учится кататься на велосипеде, падает один, второй, третий раз, но там за яблочко, либо за конфетку, либо за сахарок, ну, конечно, начинает работать, то есть умение появляется, или у человека это привычки, да, или условные рефлексы, вот что-то произошло, я там ответил и так далее. А есть еще что-то выше. И вот человек цельный, когда у него есть и божественное понимание, что все это вот можно за пределами так вот вывести, и человеческое понимание, что да, вот есть физическое тело, и какие еще умственные способности, которые он может подчинять высшему. Вот человек это цельно. А когда мы что-то убираем вышнее, оставляем только вот это умение, мы превращаемся в биороботов. И в конечном итоге биороботы, искусственные, нас и заменяют, потому что они дешевле. И в обслуживании, они понятны, предсказуемы, у них эмоций нет, и их проще настраивать. Ну и зачем ты человек тогда нужен? Если ты думаешь, что какие-то роботы за тебя будут пахать, и тебе будут приносить вкусняшки и так далее, ты ошибаешься. Ты являешься, еще раз, деталью устаревшей, ненужной в этом случае. А если ты выше роботов, то тогда ты человек, тогда ты человече, тогда ты аз, а не просто смерть какой-то. который тут коптит небо и мешает другим жить, потребляя ресурсы. Вот, наверное, вот такой какой-то под итог нашей встречи сегодняшней вырисовывается. Да, я с удовольствием что-то еще скажу, так минут на 50, под итоги этой встречи. Ну, первое, что я хочу сказать, вот как-то мне вдруг пришло сказать. Дорогие друзья, люди, именно люди, человеки, у нас отжимают планету, просто-напросто отжимают планету. Разными путями, если мы имеем объемное мышление, мы это сразу увидим. А что же такое сознание человеческое? Во-первых, это целостное и в то же время неограниченное. Я обычно говорю, что это неограниченное совершенство, которое здесь, в этом мире, ограниченно действует. Все. Это и то, и другое. А в то же время это целостное явление ума, речи и тела в создаваемом, украшаемом и любуемом человеком мире. То есть мы это все практически постоянно создаем, но это целостно, целостное знание. Это есть сознание. Сознание – это мы и наш окружающий мир. И что важно, можно заговориться, можно много слов придумать, а ни одно из этих словосочетаний полностью не выразит, естественно. Здесь как раз теорема Гёдля всегда будет работать. Потому что мы говорим о чем-то, что не имеет объема, и в то же время оно ясно и существенно. То есть оно существует и так, и так, и так. Ну, возьмем куб, трехмерная вроде бы штука. Если мы уберем грань или какую-нибудь вершину, то куб перестанет быть кубом. Но мы всего лишь грань убрали. Вот мы ушли в медитацию, в трехмерную, а здесь у нас не присутствует, это не будет куба целиком. То есть это целостность и неограниченность, это и есть наше сознание, это и есть сам человек. И что очень важно, я постоянно говорю, я думаю, что даже пробиваю все-таки какие-то непонятки. Добиться мы своей целостности можем, изменив умопостроение. Пока мы ограничиваем его, не просто ограничиваем в мерах. Вот у меня там 19 секунд настоящего, а я сделаю 5-6 или сделаю 20, я уже вышел. Нет. А оно становится другим. Я не могу объяснить это, потому что меры любые, которые мы можем объяснять, они снова приводят нас, мы же сами сознание, приводят нас к пониманию плоскости. Плосколинейное мышление. Когда мы выходим в объемное мышление, даже видим по-разному. Мы интуицией занимаемся, но елки-палки, интуиция-то откуда берется? Не оттуда, что мы как в эгрегоры разные лезем, которые сами же придумали. Нет. Мы, если так это сказать простым словом, мы приподнимаемся над этой линией, по которой мы шли и смотрели только в одну сторону. Я же говорю, машинка куда смотрит, туда едет, все. Мы приподнимаемся и видим, о, так вот она целостная картина. То, что мы бегали там за каким-то куском и очень хотели его получить, это совсем не часть, это какой-то хвост и вообще остаток чего-то. Вот куда надо идти. Вот что такое интуиция. Интуиция, это она может быть, получается, ну даже может быть так, следующий уровень как раз проактивного мышления, это интуитивное мышление. Интуитивно не в смысле, что мы там все знаем, прогнозируем, что-то такое делаем, а само по себе мышление становится объемным. И для нас это только одним словом может выразиться, интуитивное мышление, потому что мы видим больше, мы видим целиком. Естественно, если мы сидим в этой башне крана, а не внизу, на противовесе сидим, мы на кране сидим, ничего не видно, вот здесь тут окурки лежат и все. Ну вот как-то так, поэтому я призываю всех подумать, как человек начинает это делать, думать о себе, думать о изменении себя, о изменении своего внутреннего содержания и нахождения его, все, он пошел в человеке. Вот давайте мы пойдем человеком, мы тогда полностью станем едины со своим родом, который не имеет границ, и тогда мы станем счастливы не просто где-то там в небесах, а вот здесь и сейчас, здесь у нас будет и радость, и счастье, и друзья, и материальное благополучие, все это будет. Ну, я думаю, стоит того, чтобы изменить себя. Да, я думаю, стоит ради того, чтобы остаться живым на своей же земле, а не выживать, как некий скот, который гонит куда-то. Вот это очень важно. Понять, что если ты живешь по мере кем-то установленным, ты не хозяин. Ты не хозяин ни жизни, ни тела, ни земли, ничего. Если ты живешь как выживающее существо, то есть как житель, ну да, ты умеешь шнурки завязывать, да, ты умеешь устроиться на работу, себя показать. Если ты как людина там задумываешься о том, а как с кем-то что-то организовываться, но по меркам, которые тебе кто-то установил, это еще недостаточно, ты еще даже не человек. А вот человек тот, кто уже начинает быть хозяином. Хозяином того места, где он живет, хозяином своей семьи, своего хозяйства. Он начинает складывать что-то. Человечий – это еще выше уровень. Он уже объединяет большие регионы, он уже объединяет большие объединения. И тут попробуй землю у него отожми. Когда нас тысячи, когда нас уже миллионы. Ну, либо аз, да, который уже мыслит за пределы этой жизни, который мыслит на жизни вперед, он видит, что будет происходить с нашей землей вообще. Вот попробуй с таким посоревноваться, попробуй мне что-то забрать. И причем, обратите внимание, аз никогда не заявляет, что он аз. Аз просто таким является. А вот смерть очень часто кричит: я аз, я там это такой, жити тоже любит покричать, людину о себе заявить, маг какой-нибудь там, жрец великий там, и так далее. Но все же определяется делами, не словами, а делами. Мысли, помыслы, целеполагания, дела. Вот что определяет человека, человечья аза. А все остальное – это игрушки, как в детском саду. Ну, положили стульчики, сели на них, за эти стульчики положенные, за них, да, и полетели на самолете. Ну, полетели, полетели там, да. Ну, воспиталка пришла, всех разогнала и спать отправила. Вот тебе и азы. Вот теперь и жрецы. Воспиталка казалась главнее. Вот давайте вот думать о том, что, ребята, сейчас идет мальчишки, девчонки, а также их родители. Серьезное очень испытание для всех нас. Такой экзамен на человечность, на человека вообще, являясь человеком или нет. Ну, когда у тебя отбирают уже самое простое, вот землю, да, без чего жить нельзя. Ну, как? Ну, кто ты-то после этого? Если ты все время разрешат, не разрешат, да это смерть. Вот давайте с мерды выходить. Поэтому вот эти передачи наши, мне кажется, очень важны в этом смысле, что мы шарики заставляем двигаться. Именно заставляем. Как кто-нибудь говорил, не заставляйте меня. Ага, сейчас. Тебя другие заставляют смотреть всякую гадость и выполнять всякую гадость, и жрать всякую гадость. А тут про хорошее тебя не должны заставлять, да? Гордыня никто, типа перепирает. Никто никого не заставляет, сами смотрят. Ну, в общем, да, ладно. Хорошо, благодарю за очень развернутую первую часть. Давай уже перейдем ко второй части. Ну и что-то дополним из того, что, может быть, еще и осталось за рамками нашего разговора. Алексей, поехали. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира, напоминаю, определение себя, что такое сознание. Приступаем ко второй части, ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Вопросов у нас сегодня пока только два, уже три. Камалдин задает вопрос: род и плод – это одно и то же? Что важнее, сознание или подсознание? Ну, насчет рода и плода, я думаю, что это разные вещи совершенно. Род – это род. По-моему, о нем достаточно много сегодня говорили. Род – это неограниченное, бескрайнее наше естество, потому что мы живем и в прошлом, и в будущем. Вот если так говорить. То есть прошлое и будущее наше содержится в нас в виде, в виде того, что мы называем родом. То есть род – это нечто, являющийся нашим стержнем, я бы так сказал. Что касается подсознания и сознания, ну, если мы будем говорить терминами психологов, то это одно. А здесь мы говорим о сознании как о главном определяющем человека фактор. Если мы говорим про подсознание, то мы уходим в категорийность и в словарь психологии. Да, есть, можно прочитать, что такое подсознание. То есть подсознание, слово для того, что мы говорили, оно все не подходит. Это вроде бы из разных тарелок, из разных, ну, я бы сказал бы, разных масштабов. Поэтому если говорить про подсознание и сознание в словаре нашей психологии, то значит мы должны провести еще, я могу еще одну лекцию провести и рассказать, что такое это за термины психологической практики или науки. Идем далее, Алексей, не будешь добавлять? Идем далее? Да, конечно, идем далее. Если что-то захочу, я дополню. Хорошо. Камалдин задает вопрос, что заложено в сознании и что заложено в подсознании? Ну, я вроде как сказал, что это разное совсем. Чтобы говорить о сознании и подсознании в одной теме, то есть мы должны сознание, смысл сознания, о котором мы сейчас говорили, убрать в стороночку, положить на полочку и перейти к смыслу сознания и подсознания как категориям одного и того же поля, поля ягоды. Как это трактуется в той же психологии. Я не хотел бы сейчас еще на часок тут заводиться, честно. Да, не надо на часок, лучше перенесем на следующий часок. Да, хорошо. Давай тогда я дополню, раз это. Я за свое время сделал очень простые выводы, которые не с точки зрения науки современной, не с точки зрения современной психологии, а с точки зрения древних знаний очень хорошо поясняются. Вот слово «под» и «над». Они в русском языке существуют, это не иностранные слова, и поэтому есть и как сознание, так и есть подсознание, и сверхсознание. Кто-то мне там сказал, да Алексей, это Фрейд. Я говорю, ну да, Фрейд говорил на русском языке, и он употреблял подсознание, сверхсознание. Его научные, так сказать, открытия были переведены на русский язык, и поэтому вот эти вот слова, они в русском языке существовали, как это и многие религии переводились на русский язык, и накладывались на наше родовое, как вот слово там «бог» там и так далее. Так вот, само по себе слово «под» означает, что это что-то такое, находящееся под чем-то, то, что мы вот понимаем, да? Ну, да, стол под столом, да, над столом. Так вот, сознание – это то, что мы осознаем, то, что мы можем объяснить, что словами написать, зачем я это делаю, то есть логически к этому прийти и так далее. Здесь целый комплекс того, что мы можем объяснить, что мы делаем, для чего, зачем мы это говорим, какая у нас цель, какое целеполагание. Подсознание – это то, что более глубокое, то, что мы не можем объяснить, то, что это и инстинкты, и рефлексы, и безусловные, и условные. Это то, чем мы живем, но о чем мы не задумываемся. Это то, что и от природы дается, как программа выживания. Вот ребеночек родился, уже никто не, ну, не учил, как кричать к себе звать, не учил, как там, искать сосок маме, чтобы молока, да, там, глотнуть. Но это рефлексы, это инстинкты, это все вот у него есть. Потом начинается условный рефлекс, как собачки и так далее. И получается, что если мы смотрим сознание, подсознание, сознание – это вот такая маленькая часть, а подсознание – это все как айсберг, да, вот под водой находится. И мы не можем объяснить часто, зачем, почему. Да, со стороны кто-то может что-то раскрыть. Но есть еще сверхсознание. А сверхсознание тоже к божественному относится. Тоже мы не можем объяснить. Но вот так вот делаем, потому что так вот, ну, пришло мне, потому что вот что-то случилось и так далее. Получается, если мы представляем себе море, вот это видящий айсберг, видящую часть айсберга, видимую часть айсберга, это сознание, подсознание, то, что под водой, а сверхсознание – это то, в чем все это находится. И этот айсберг, и это море, и это вот земля, в которой это море. Вот это все сверхсознание. Вот это вот о чем мы говорили, что надо выйти вот за эти пределы этого вот кусочка айсберга, за пределы вот этого вот, что нас заставляет что-то делать инстинктивно, то, что называется, или по привычкам, и убрать лишнее, ненужное, и перейти в что-то другое. Перестать быть просто вот этим болтающимся в море айсбергом. Ну, вот если так просто. Но вот это, когда мы начинаем изучать свою родовую культуру и ведическую основу, причем не индуистскую, а нашу, то вот это все вскрывается. И вскрывается много чего еще интересного, что там в сверхсознании, в божественном есть, помимо тех изваяний, ликов, которые нам привычны. Как-то так. Ну, я могу тогда тут добавить, что сейчас получается какой-то у нас винегрет, что вроде говорили, что сознание определить нельзя, мы тут его определяем. Ну, это как раз парадоксы обозначения смысла. Я еще больше того скажу. Я говорил уже в прошлый раз, по-моему, что генетическая основа мышления и речи разная. Получается, что все, что у нас есть речевое мышление, это относится к тому, что мы называем, ну, маленьким, с маленькой буквы, сознанием. Мы говорим, думаем, мысли какие-то текут, у нас есть память, еще что-то. А вот то мышление, которое не речевое, но откуда берутся смыслы, и они разрешаются, ну, в смысле не разрешить, там, сделать что-то, а разрешается, как разрешаются роды, разрешается действиями, разрешается словами, разрешается текстами, разрешается какими-то культурными ценностями или там, какими-то шедеврами, или просто чем-то разрешается поведением. Это и есть то, что можно назвать, опять же, подсознанием. Это в терминах, опять же, говорю, психологии. А мы говорили про сознание как таковое, целостное сознание, которое, по моей версии, входит, кстати, и тело тоже. Тело – это агрегатное состояние сознания, так же, как лед, агрегатное состояние воды, пар, там, даже плазма. Все это едино. Вот когда мы добиваемся такой целостности тела, мы говорим о большом сознании, которое действительно определить нашим линейным умом невозможно. Когда мы... И это все не противоречит друг другу, потому что если противоречит, значит, мы обитаем либо там, либо там. А мы говорим, что мы везде, и в этом кубе, на этом кубе есть грани, есть ребра, есть вершины. И все это входит в этот куб, и все это имеет свое собственное смысл. Такая динамика смыслов существует. Да, да, да, с тобой согласен. Как раз вот пример куба либо кристалла с разными гранями и так далее. Вот очень хороший. Можно находиться на какой-то плоскости и говорить с точки зрения сознания. Да, мы же сознаем это, но это только будет часть, очень-очень маленькая. И сознание другого человека, который на другой плоскости находится, его точка зрения, его мировоззрение будут отличаться от нашего, хотя он будет описывать тот же самый куб. Это как, вот помните, притча про слепцов, которые слона пытались, да, общупать и сказать, какой, кто это такой слон-то. Но они же целиком его не видели. Кто-то находится на грани, которая совмещает плоскости. Кто-то находится на точке, где сходятся все грани. Он видит, а кто-то находится внутри, а кто-то вышел за пределы. Но все это описание куба. И поэтому, когда кто-то говорит о сознании, понять, а ты с какой точки зрения говоришь про сознание? С точки зрения своего измышления, с точки зрения того, что ты можешь формулировать слова и те образы, которые у тебя где-то появляются, либо что-то прочитал и доносить до нас. Это один из уровней сознания, да. А мы-то говорим про нечто большее. И очень часто психология современная не вмещается в то, что мы говорим. Поэтому, когда приходит какой-то научный деятель и говорит, ребята, вы что там такое говорите? Да сознание-то вот, вот, читайте, вот словарь, вот, вот тут все написано. Вы что, неучи, что ли? Вот. Ну да, мы неучи, получается. Да, мы мыслим более широко, нежели ты ученый, которого научили мыслить вот именно так, реактивненько. Идем дальше. Ну, я говорю про сознание с точки зрения даже словаря, что оно неопределимо. Ладно, дальше. Получилось практически не на часок. Ну ладно, идем далее. Марфа Левочкина задает такую практическую, пишет практическую реплику, в которой содержится вопрос. А если все знаешь, а в материальном мире не можешь реализовать себя, и богатство, по сути, не нужно, но и бедность угнетает, и в старости очень тяжело в бедности? Ну, замечательный вопрос-то. Это, я бы сказал, вопрос не одной Марфы, тут вопрос всех. Как же так? Мы такие, ну, бывает такая обида иногда. Вроде честно живем, все хорошо, а вот мы почему-то страдаем. Здесь очень много есть, я бы сказал, разных факторов этого. Ну, действительно, как практикующий психолог, я говорю, что очень много у людей есть собственных таких запоров, которые в их системе мировой просто закрывает этот путь к материальному благополучию. Особенно после Советского Союза. Деньги иметь плохо, выделяться богатством плохо. Это же у нас зарублено как раз с малолетства. Это психология, самая простая психология. С другой стороны, если есть такие, которые, много таких людей, которые занимаются духовными практиками. Замечательно. Я сам проходил через это, духовные практики, все как же, все это ерунда, материально это так, это ерунда, даже думать не надо, мы должны от него отречься. Но дело все в том, что все едино-то, духовное и материальное едино. Если мы возьмем просто опять физику, какая разница, у нас волна или частица, они постоянно друг с другом меняются. То есть это единый мир. Значит, ну что-то в нас неправильно, мы должны и то, и другое одинаково оценивать, одинаково пускать свою жизнь, одинаково конструировать свою жизнь. А так как наша жизнь конструируется нашим состоянием, кстати, еще одно определение сознания – это функция, которая декогерирует квантовый мир, конечный классический мир физики классической по расширенной интерпретации, многомировой интерпретации Веретта. Это квантовая физика, это опять же наука, здесь никакой эзотерики нет. Так вот, какое наше состояние, то мы и получаем. Если мы внутри, мы снаружи как хотим, материально хотим богатства, хотим, чтобы не было нужды, мы очень этого хотим. Но внутри сидит заноза. Как раз на том месте, где вы должны сидеть, а не заноза. В вашей кабине, вашей ресурсности. Вы должны сидеть там и управлять этим, этой жизнью. И просто говорить, я хорошо себя чувствую, я радостный. Ну-ка, обстоятельства, добавьте мне здесь сюда. Что-нибудь там, красная икра, шампанское. А там сидит заноза, которая говорит, нет, вот у меня у родителей было так, в роду было так, в третьем, пятом поколении вообще раскулачили. Очень часто такое бывает на приемах. Раскулачили там моего деда. И теперь, значит, через рот пропускается прямо ниточка, не выделяться материально, жить бедно, потому что будет беда. Поэтому это дело, с одной стороны, индивидуальное, с другой стороны, надо общее понимание иметь. Ведь материально хорошо и духовно жить – это правильно. Это правильно, если ты сидишь в своей будке управления, ты себя обнаружил, и ты командуешь своей жизнью. Собой, своим умом, своим сознанием. Ага, благодарю. Все-таки одно слово-то проскользнуло. Декогерирует это что у нас такое? Очень-очень интересное слово, и причем очень понятное. Давайте мы вспомним, я думаю, что многие это читали, и тем более поколение наше было гораздо, я думаю, образованнее, чем нынешние менеджеры. Ну, они все, мы все хорошие. Чтобы записать голограмму на диск, помните, да, такое было, надо иметь источники, лазерные источники, когерентные, то есть имеющие одну волну, одну частоту волны, одну фазу волны, то есть быть совершенно синхронными. И тогда мы записываем голограмму, в которой, если поломать этот диск, на который запись голограммы будет, то даже на маленьком кусочке целостная картина всегда будет. Так вот, представьте себе, что квантовый мир, он когерированный. То есть все находится в одной фазе, во всех фазах, во всех частотах, но все источники, которые есть, энергии когерированы. То есть получается у нас все мутненько вообще, все есть, в каждой точке есть все. То есть ничего и все. Ну это квантовая физика. И сознание как функция, это математика, определяет, как существует, как некая сложная призма, которая берет и... из когеренции выводит вот это все благообразие квантового мира, выводит в конкретику. То есть конкретное событие, конкретную вероятность, в конкретную расстановку сил во всем этом мире. И рождает классический мир Ньютона. Не квантовый мир, в котором все зависит от как раз декогеренции. Ну, в квантовом мире ничего ни от чего не зависит. Там нету ни времени, ни влево, ни вправо, никак. Все есть. И все есть, все события, все вероятности, все мы там есть в разных совершенно видах, в бесконечном количестве, в неограниченном количестве виде. Когда мы меняем вдруг с помощью этой функции туда вводим ее, она нарушает эту когерентность, то есть она декогерирует, и мы получаем проекцию. Проекцию того, что она декогерирует, проекцию практически... Эта функция как раз и отображает, какая она. Она разная, такая, сякая, она отображает весь мир в виде, опять же, ньютоновского мира классической физики, где каждая частица известна, куда летит, известно, с кем столкнется и что будет после. Благодарю. Идем далее. Живая Веда задает вопрос. Здравия, люди добрые. Вопрос. Как человек в сознании ладит пространство вокруг себя и в своей событийности? Вот как раз я, по-моему, даже про это и рассказал. Мир вокруг человека, мир человека, его, начиная с его тела и заканчивая, не знаю, то, что он может добираться своим вниманием до конца Вселенной, зависит от его состояния. Даже проще скажу. Есть внутренний ребенок, то есть это как раз то, что соединено, как мы то, что только что говорили, с неким неограниченным совершенством, с родом. И есть наше внешнее я, которое тоже говорил, ну, такой оболочкой вокруг. Типа, значит, я живу так, как мне сказали. Вот представьте, кто командует. Желание внутреннего ребенка – закон для Вселенной. Это именно он берет все вероятности, которые существуют, все события, все состояния вероятностные, чего есть, ладные или неладные, и превращает их в окружающий мир. Естественно, что внутренний ребенок всегда он ладный. Это вот прям принцип, он гармоничен. И есть тот, кто ему мешает у нас. То есть мы считаем, что надо сделать так, а не так, а это. И мы разлаживаем этот мир благодаря тому, что мы разъединили наше внутреннее я и внешнее. Когда мы ладим себя, то мы практически всегда вокруг себя воссоздаем, каждый миг воссоздаем новый мир. Вот как бывает. Это о чем-то очень важном говорим. Воссоздаем новый мир. Каждый момент или каждый миг воссоздаем. Мы его ладим. Поскольку у нас есть еще функционеры, ну, такие же люди, как мы. Мы вместе все создаем так называемую суперпозицию наших миров. Ну, кто-то, получается, кривой какой-то мир воссоздает, кто-то получше, кто-то похуже. Но если мы гармоничны, мы имеем здесь большую силу. Если мы находимся в центре своего ресурса, мы каждый миг вокруг себя ладим мир, который вокруг нас создается всеми. То есть кто-то есть, кто светит. Вот Рассена, или как, не русский, а Ра, наверное, все-таки должно быть стоять. Человек солнечный, человек дает свет, гармоничное излучение своего собственного состояния, естественно, опять же, не линейного, не вот это вот реактивного, а настоящего уже, если говорить по тому, что я рассказывал, какой-то, наверное, уровень, когда уже в ладу со собой находится. Вот в ладу с собой очень важно. Я существую вроде бы вовне, но я нахожусь в ладу с собой. Эта гармония распространяется на остальной мир. Вот тогда все это осуществляется. И я бы сказал, я считаю это своей задачей, наверное, жизненной, одной из задач. Вот, как сказать, все, что могу делать для того, чтобы таких людей стало больше. Благодарю, идем далее. Следующий вопрос задает Алхимия Живы. Можно сказать, что сознание формирует дух человека? Ну, здесь мы опять вводим некую сущность для себя. Возможно, это техническая сущность, потому что, в принципе, это вполне можно сделать, если нам нужно что-то обозначить. То, что, опять же, сейчас спросим, а что такое дух? Я думаю, что мы тут еще, наверное, много часов останемся, и даже если будем спрашивать кого-то, и вряд ли мы тут что-то выясним. Я думаю, что у каждого свое мнение будет, тем более у нас очень много есть религии, которые по-разному трактуют дух, душу, тело. Дух – это нечто, что вдохнул Господь или Бог, там разные персонажи есть в некоторых религиях, в человека. Наверное, все-таки можно попробовать объяснить, что дух – это как раз качество сознания в его неограниченности. Где-то так. То есть в воссоединении с божественным неограничением. Если позволите, тоже включусь. Когда я встретился с одним интересным человеком, и у меня встал вопрос очень такой серьезный по жизни, он мне сказал: Алексей, если у тебя возникает вопрос, отталкивайся от того, что является твоим, ну, сказал так попроще, родовым, то есть по крови, близким тебе, тогда ты найдешь ответы. И вот когда мы не можем что-то объяснить с позиции каких-то чужеродных веяний, то в этом случае не надо эти позиции чужеродные нам брать на себя. Не надо там что-то искать. Надо искать в чем-то своем. И тогда понятие духа, оно становится понятным, простым и емким. И если мы берем душа, душа – это то, что проявляет человека, ну, оживляет человека, проявляет его какие-то там эмоциональные ощущения, связь между другими, накапливает что-то. Вот это все душа, душа, да? И поговорка, когда русские поговорки – это мудрость. Душа в пятки ушла, то есть она подвижна. Душа плачет, говорить по душам, то есть вот это вот коммуникация. И черный ящик, и оживление, и коммуникация, да, все вот это душа, душа, душа, широкое что-то такое. Это вот поговорки как раз. А дух – это сильный духом. проявление духом, русский дух, да, вот здесь воля уже связана. То есть это то, что уже проявление физического начала, проявление, что физическое начало может благодаря духу двигаться, как вот двигатель в автомобиле. Да, автомобиль может красивый, но двигатель там никакой вообще. И он может быть напичкан электроникой, но никакой вообще. Ну, не разгоняет стоит, почему? Ну, нет вот этого духа, нет проявления. И вот здесь вот, если мы так мыслим, то тогда много становится свои места, отталкиваясь от нашей мудрости, а не ища каких-то там религий к нам привнесенных. И сознание, если мы отделяем, опять же, сознание просто некий инструмент, отдельно валяющийся на дороге, который мы подобрали, и дух какой-то отдельный инструмент, и душа какой-то отдельный инструмент, и тело, и мозг, и так далее, то мы здесь можем спорить, что первично, что вторично, и как это, остроконечники, тупоконечники, да, или с какой стороны палочка, там, начало, где конец. Ну, бестолковая будет на жизнь. Если мы видим вот цельно, как и с точки зрения сознания, когда мы говорили, то тогда это неотделимо. Одно помогает формировать другого. Другое. Одно без другого невозможно. Они все вместе. Поэтому, на мой взгляд, нужно развивать и дух, нужно развивать и сознание, нужно и душевность проявлять, и нужно и много чего другое. Не отделяйте. Но вы же не лягушку трепанируете. Вы же не разделяете лягушонку там на сердце отдельно, почки, печень. Давайте цельно смотреть. По-нашенски, а не по-бразильски. Идем далее. Ольга Казанцева. Как успокоить ум, чтобы не мешал сознанию? Ну, давайте еще раз возвратимся все-таки в том, что мы говорили. Сознание – это нечто целостное, которое включает в себя все. Весь комплекс. И дух, и душу, и сознание. Я сказал бы, что многие вещи мы стараемся делать в сущности, а по идее это качество движения сознания. Сознание движется, проявляя дух, душу, проявляя тело, сознание, тело тоже, тело движется. Как успокоить ум, чтобы сознание было яснее? Ну, существует огромное количество разных практик, возможностей. Я вам сейчас просто скажу некоторые из них, которые будут, наверное, важны. Нужно понимать, что есть еще дыхание, есть еще время, и у нас дыхание тесно связано с нашим стечением мысли. Очень тесно. Поэтому дыхательные упражнения, они успокаивают ум. Вот и движение тоже. И наши, если бы у нас возникает с вами какой-то отвлекающий наш ум беспокойство, вот присядьте тихо, мирно, попробуйте как-то от внешнего сначала избавиться, то есть не улавливать, не увлекаться во внешнего. Просто ровненько дышите, на свое дыхание обратите свое внимание. Дышите так, чтобы у вас была пауза, вдох, пауза, выдох в одинаковой пропорции. Достаточно этого. Постарайтесь дышать правильно. Сначала вдох делайте диафрагмой, потом грудной клеткой раскрывайте ее в обратную сторону. Выдох, грудная клетка, диафрагма. Это важно. Уже одно это может успокоить беспокоящие эмоции, беспокоящие какие-то моменты. Но можно дальше пойти. Можно, успокоив тело от внешних, отсоединив влияний, вы чувствуете, у вас беспокойство есть. Беспокойство ума, оно проявляется в теле. Все равно так или иначе. Оно начинает там подлить ложечкой сосать, там еще что-то такое. Вы это почувствуете. Все беспокойство находится в теле. Локализуйте, определите, где оно находится. У вас есть какая-то мысль, которая вот вас беспокоит, но она у вас проявится все равно через эмоции, а эмоции, они с телом связаны. Найдите это место, локализуйте, то есть для себя определите, вот у меня вот здесь сердце там болит, да? Здесь нету, я для себя умственно определил оно здесь. Уже на этом пути может все закончиться, это первое. Если нет, если еще осталось, когда вы дышите, вдохните туда, ну, начнете с нейтрального, с синего цвета. Синий, представьте, что вы вдыхаете в эту область, вы дышите, и этот вдох направляете, логически, умственно в эту область. На паузе между вдохом и выдохом представьте, что синий свет зашел, помните, синие лампы были от микробов, и он там, значит, вот эту всю как гадость, которая вам мешает, не то что поломал, а восстановил покой, выстроил покой. Синий свет – это свет пространства. Пространство выстроилось, как и надо. Остался какой-то мусор, связанный с вашим дыханием. И также после паузы выдохните все отсюда, выдохните наружу. И подождите, пауза должна быть. Это получается, как вы моете ведро, к ручью подошли, набрали ведро, помыли, вылили и сразу не набираете, пока не вышло, не ушло это все. Ну, это не экологично, может быть, но если вы от песка ведро моете, так бог с ним, песок к песку. Это вот самое простое, что можно придумать. Плюс следующее упражнение, я думаю, пересматривать будете, вы сможете это сделать. Вот просто сидите ровно, все движения, все ваши соприкосновения с какими-то поверхностями будут вас отвлекать. Поэтому сидите так, не обязательно там ноги закручивать. Просто сидите ровно на стуле, не перекрещивая ноги, руки, как можно меньше, чтобы у вас попа на стуле была. И постарайтесь не вовлекаться в мысли, даже если они у вас беспокойны. Наблюдайте, вот мысль, попробуйте ее выделить и посмотреть, какая она из себя. Она какие-то образы пойдут, слова пойдут, и она движется, она обязательно куда-то пойдет. Как только вы лишаете, когда у вас вы обретете это беспокойство в теле, или вы увидите, будете наблюдать за мысли со стороны, вы находитесь не внутри этого беспокойства своим вниманием. Стало быть, вы лишаете их энергии, которую они вытягивают, питаются у вас, чтобы быть, так сказать, еще более вас беспокоить. То есть они уже начинают затихать. Ну, это некая скорая помощь. А так-то, конечно, нужно работать именно с собой, с источниками этих беспокойств. То есть надо, в конце концов, найти эти беспокойства. Для этого есть приемы, методы очень простые. Ну, их можно найти, конечно. Здесь у нас нам не удастся все рассказать. Благодарю. Идем далее. Марина задает вопрос. Как сознание связано с вакуумом? Ой, интересный вопрос. Вакуум сам по себе, он не пуст. Это онтологическая пустота, в котором, как оказывается, опять же, те же самые физики-ядерщики увидели очень много всего. То есть практически вакуум – это то, что наиболее чисто от нашего вовлечения, от нашего мусора, нашей когерированной, декогерированной реальности, от того, что мы только что говорили, наиболее чистая пустота, а пустота – это и есть квантовое поле. То есть в вакууме рождаются частицы, то есть они выходят из декогеренции в каком-то месте, там или там, совершенно без всякого смысла для наблюдающих. Но если уж так говорить, то пустота и рождает наше сознание. Вот опять возвращаемся к многомировой концепции Веретта. То есть наше сознание само по себе имеет такую природу, свою истинную, ум, еще говорят в буддийской практике, истинная природа ума – это пустота. То есть вакуум, то, что мы называем вакуум. Вакуум – это значит просто отсосали оттуда воздух, вакуум, и все. А так это пустота. Благодарю. Идем далее. Живая Веда. Что такое кругозор меры восприятия человека и как он проявляется в сознании, подсознании и надсознании? Ну, я бы это связал с конструкцией ума. Если у вас маленькая комнатка, там, где вы можете, так сказать, осмыслить, поймать смысл, еще раз повторюсь, что есть мышление речевое и неречевое, то у вас получается, что вы-то и не обозрите, что есть. У вас там вмещается одна какая-то идейка. Бей своих, чтобы чужие боялись, например. И все, и вы живете этой идеей. Если вы возьмете фонарик и поверите в то, что эта каморка, она гораздо больше, она не имеет стен. Вам кажется, что эти стены. То есть вы кругозор расширяете благодаря перестройке конструкции ума. Освещаете ум, даете возможность вашему источнику, вашему сознанию или сознанию в том самом неограниченном своем совершенстве осветить вашу комнатку. Прийти это совершенство приходит к вам, и вы больше видите и больше вмещается у вас не то чтобы знание, а понимание. Вы можете там больше осмыслить, вы можете взглянуть на вид то же самое, как опять же самое важное, так сказать, свойство, что мы получаем у нас, изучая интуицию, подняться выше, над той, что, на то, что мы называем жизнью. Не притягиваться, не увлекаться. Поднявшись выше, мы увидим больше. Как все устроено, к чему это идет, зачем. В совершенно других смысловых пониманиях. Так что, я бы так сказал, мера нашего кругозора, это, собственно говоря, измерить-то его, может быть, и нельзя, поскольку измерение должно опираться на что-то. А вот почувствовать его можно. Благодарю. Живая Веда задает вопрос, как проявляется народная культура в сознании его представителя? Ну, значит, сознание само по себе, хотя оно является держателем, я бы сказал, как сказать, не держателем, а как комплексным сознание, это как что-то, что содержит в себе все. И тело, и то, что мы говорим умом, и все прочее, оно же проявляется в чем-то. И вот след проявления этого сознания, как, или даже не след проявления, а как раз картина стробоскопическая, каждый миг мы меняем вокруг себя, наше сознание меняет вокруг себя окружающую нам Вселенную. Получается, что картина, которую мы имеем, у каждого своя картина, у каждого свой оттиск, это своя функция, она и есть та жизнь, которая окружает, в том числе в динамике. И культура – это как раз динамика этих картин. То есть это не «здрасте» обязательно говорить, это получается следствие этой картины. Это не танцы танцевать, именно эти я выучил, я культурный. Этот рисунок сознания при каждом миге выращивающий, или, как сказать, образующий окружающий мир, он как раз и содержит эту культуру сразу. Так же, как этика является производной от взаимоотношений людей между собой. Ну, когда если нет людей, так и этики нет. То же самое и культура – это производная от уже не взаимоотношений людей, потому что этика может быть разная. Я ем сегодня людей, а завтра я в другой этике существую. Мне там нужно, так сказать, брать проценты великие от кого-то. Это такая у меня этика, банковская этика. А здесь культура. Культура, она стоит глубже. То есть это культура – это проявление картины, я бы сказал бы, именно умопостроения. Умопостроение, еще раз, умопостроение не то, которое мы думаем обязательно логически. Мы выходим за пределы этого. Можно получить и логическое мышление, можно любое получить. Это конструкция сознания, также, так бы, можно так назвать. То есть это тот самый, та самая призма, которая весь этот первосвет сюда, вот в этот мир стробоскопически в виде окружающего мира отправляет. И культура – это рисунок этой картины. Но опять же, это мое мнение. Благодарю. Марина Турченко. Благодарю за ваши передачи. Они действительно меняют и расширяют сознание, отвечают конкретно на вопросы, которые возникали в течение жизни. Быть добру. Ну, вот такой комментарий. И вопросы у нас на этом все. И реплики, и по нашей старой доброй традиции наши гости желают что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Ну, конечно же, я, во-первых, пожелаю всем все-таки стать хозяевами своей жизни. Это самое важное, самое главное. Кто-то, может быть, кому-то, может быть, кажется, что он хозяин, но я так скажу, это процесс неостанавливаемый. То есть у нас всегда есть возможность его улучшить, то есть по-настоящему стать хозяином своей жизни. Но, во-вторых, тут не подсказали, что можно сказать, наверное, в эфире, что, кроме всего прочего, я этого не делал вживую, но сделаю в Москве и Питере такой экспресс-курс школы дивинаторов, который у нас, в котором как раз главной целью которого будет изменение мышления. То есть это развитие интуитивного сознания. Это первые шаги курса школы дивинаторов. Потому что интуит, по моему мнению, это вообще-то не тот, который что-то там спрашивает у Григоров, там еще чего-нибудь, а тот, который обладает иным сознанием, как раз объемным, и может подсказать людям, ответить на вопросы, нужны им, помочь им куда-то выбраться. И, конечно, это полезно само по себе. И вот мы на таком, такой школе «Дивинатор», которая вообще длится полгода, первые проводим занятия. Благодаря, конечно, Русскому радио, она сподвигнула на это. Первые очные занятия в Москве и Питере. Это будет как раз получается у нас зеленый попугай. Когда же это получается? Воскресенье у нас получается 16-17 будет в Москве, 23-24 марта будет в Питере. Ну, в принципе, я думаю, что на Народном радио будет это все как-то озвучено. Очень хотелось бы, вот как раз здесь звучало, чтобы можно больше стало людей, которые светили бы своим сердцем в окружающий мир, ладили этот мир. Вот надо нам. Чем больше нас будет, тем больше у нас будет возможности лучшей жизни. Это как назови хоть одного праведника, тогда я, говорит, вашу там Содом и Гоморру разрушать не буду. Возможно, что-то про нашу Землю такое же, где-то там в кулуарах идет. Давайте мы планету оставим за собой. Давайте мы как можно быстрее, лучше и качественнее перейдем на другой уровень нашего сознания. Благодарю, Владимир, Алексей. Друзья, сегодняшний наш эфир очень, на мой взгляд, интересный получился, содержательный, емкий, и было где разгуляться мыслями и пошуршать мозгами. Само собой, я также присоединяюсь к Владимиру, приглашаю вас на эти курсы, потому что мозгами надо шуршать постоянно, их надо смазывать. И обратил внимание на то, что бывают такие люди, которые уже считают себя продвинутыми. На самом деле у них много что получалось. И на самом деле они даже что-то преподавали уже. И считаются, может быть, как там иностранное слово, восточное, гуру в каком-то направлении. Но когда они только говорят об этом, а сами перестают практиковать и перестают заниматься тем, о чем они говорят, они превращаются вот в этих самых биороботов. Я вот стал проверять свои навыки, которые у меня были когда-то, и увидел, что то, что я не делал, оно как-то стало запыляться. Чуткость какая-то пропала, скорость пропала, что-то там еще пропало. И поэтому хошь не хошь, а гимнастику такую надо делать не только для физического тела, но и для ума. Поэтому вот эти вот занятия, курсы, они очень будут полезны. А в заключение себя еще дополню. Вот присоединяюсь полностью к тому, что сказал Владимир. И надо сейчас подумать о том, а как мы будем жить-то вообще дальше? Как будут дети наши жить? Как будет наше последующее поколение существовать? На самом деле вопрос-то очень сложный стоит. Быть нам, либо не быть. Земельку уже оттягивают, уже освобождают от нас земельку. Представьте, когда от тебя освобождают землю, неважно, через мор какой-то, через голод, через страдания, через войну. Это говорит о том, что мы не справились с чем-то. Это говорит о том, что все, прополка идет от ненужного. И вот эти вот друзья, которые наши недруги, это экзаменаторы в данном случае. Это исполнители того, что необходимо выполнить. Ну, мы в застое находимся. В застое мыслительном, в застое понимания. Определенно, как мы живем. Мы не задумываемся о словах, мы материмся, мы смотрим какие-то глупости, гадости. А мозги-то у нас не работают, как они должны работать. Сознание-то, оно отключено у нас. Но зачем мы нужны здесь, на этой земле, на своей родной земле, если мы никто на ней? Если мы не способны мыслить, если мы не способны божественно проводить? Вот причина войны. Вот причина моров, вот причина плохого правительства, вот причина плохих продуктов, вот причина плохой жизни нашей. Не надо никого винить. Надо самим становиться человеками. Поэтому желаю каждому из нас быть человеком, а не только говорить о себе как о человеке. Быть божественным проявлением, а не только говорить, что мы божественное проявление. Не только гордиться великими делами наших великомудрых предков, а еще быть таковыми, чтобы наши наследники о нас сказали: вот они, наши великомудрые предки. Быть добром. Благодарю, Алексей. В свою очередь, я благодарю всех участников за этот эфир, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио, напоминаю, проходил эфир «Определение себя. Что такое сознание?». Владимир Анатольевич Лукашенко был у нас в гостях. Алексей Орлов вел эфир. Алексей Щербаков следил за пультом. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые были интересны и которые освещает Народное славянское радио, были вам полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения всегда у нас работает. Форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.